Высокий, со смуглым, точенно прекрасным лицом и черными, огромными, как черешни, глазами, певец-бандурист не сводит глаз цесаревны Елизаветы Петровны, примостившейся в уголку дивана. Взор Елизаветы устремился куда-то вдаль, поверх головы красавца-певца. Не весел взор этот, не весела царевна, не радостны мысли у нее в голове. 2 недели прошло со смерти государыни, а уже новые опасения за свою участь мелькают у нее в голове. Правда, герцог-регент добр и любезен с ней. Он назначил ей 50 тысяч ежегодной пенсии и отдает ей открыто предпочтение перед принцессой Анной и ее супругом, которых он буквально сживает со свету своими преследованиями. Но в этой любезности кроется нечто еще более страшное, нежели гонение и вражда. Она слышала мельком о планах герцога. Берон спит и видит во сне о том, как бы навязать ей мужья своего безусого сына Петра, того самого Петра, которого с такой ненавистью отстранила принцесса Анна. И цесаревна знает, что Берон не простит этого Анне никогда, ни за что. Он уже начал свое мщение, и житья от него нет брауншвейгской фамилии. А ведь они родители самого императора, значит, уж с нею, Елизаветой, он, доведись, что еще менее поцеремонится, нежели с теми. Но с другой стороны, как смеет этот дерзкий курляндец-выскочка думать о том, что она, цесаревна Елизавета, дочь великого Петра, и этот вчерашний конюший могут породниться. О! И гневом закипает сердце цесаревны, и глаза ее, затуманенные было печалью, гордо сверкают. А бандура плачет, звучит, и в тон ей нежно, мелодично тает, поет голос красавца-певца. Синим небом Украины, вишневым садочком, теплым южным солнцем веет от этой песни. Сам певец — типичный представитель того сильного племени, чернобривого, черноглазого, который умело так лихо биться в рядах Запорожской сечи, так ловко откалывать бисов гопак в мирное время. Типичный хохол этот, Алеша Разум, которого 3 года тому назад цесаревна увидела случайно. Нет, не увидела, а услыхала, вернее. Был тогда день рождения покойной императрицы Анны. Она присутствовала в числе других приглашенных в придворной капелле на торжественном богослужении. Служил архиерей величаво, пышно. Певчие выводили тончайшие рулады своими молодыми голосами. Один голос особенно поразил слух цесаревны. Бархатный, нежный. Он прямо в душу вливался мелодичной волной. Взглянула цесаревна на клирос, чтобы увидеть удивительного певца. Да так и обмерла от неожиданности. 2 знакомых, сверкающих беспредельной преданностью и готовностью жизнь пожертвовать за нее глаза, так и впились в нее. Прекрасное смуглое лицо певчего облилось румянцем счастья, уловив на себе ее пристальный взгляд. Алеша Шубин. Господи, да откуда? И впрямь Алеша. Или похож только? Но как похож, Господи Боже! Даже испугалась тогда Елизавета. После службы подозвала она обер-гофмаршала Левенвольда, расспросила его о красавце-певце. Оказался он простым казачьим сыном Алексеем Разумом,